Глава 7. Дыхание постепенно выравнивалось, она с трудом расцепила руки и упала рядом с ним на увлажненные простыни. Широкая грудь с рыжими волосами блестит от пота, волосы прилипли, как будто их вдавили в клей. Могучая рука оказалась под ее щекой, там быстрыми толчками двигается кипящая кровь, тяжелая, как расплавленный свинец, рядом бурно вздымается, с треском раздвигая ребра и натягивая кожу, грудь. А живот запал так, словно отшельник проворонил не только ужин, но и весь день просидел в келье за умными книгами. «Ты дикарь», — прошептала она, — «ненасытен, как даже не знаю кто. Но я люблю тебя, рыжее чудовище». «Это ты чудовище», — ответил он все еще хриплым голосом. «Я перед тобой просто зайчик». «Ну да, зайенька». «Вот-вот, серенький такой. А можно беленький?» «Можно», — согласился он. — Беленький зайчик, а ты тигра лютая. Она повернулась на бок, пощекотала ресницами ему руку. Хорошо так лежать спокойно и бездумно, но мужчин в это время обычно охватывает жажда деятельности. Им кажется нелепым вот так лежать и ничего не делать. Теперь бы на коня и меч в руку. Лилит вздохнула тихонько, чтобы рыжее чудовище не заметило, спросила с наигранным интересом. «Ты можешь мне сказать, чем вызван твой интерес к этому милому рыцарю и его родне?» Он подумал, буркнул. «Ну и вопросы ты задаешь». «И чем они плохи?» «Тем и плохи», — ответил он с неудовольствием. «Что ты, хоть и красивая, но не дура». Она улыбнулась, польщенная. «Значит, угадала?» «В какой-то мере». «Какой?» Он проворчал. «Ты угадала. Они мне в самом деле весьма... интересны». «Как люди?» Он снова вздохнул. «Лучше бы ты была только красивая». «Я и есть только красивая», — возразила она. «Ума у меня нет, правда. Это другое, интуиция. Я же вижу, что ты к ним присматриваешься. Куда больше, чем просто к попутчикам». Он слегка напряг бицепс. Ее голова поднялась так, что лежать стало неудобно. Однако терпела, и Олег расслабил мышцы. Лилит устроилась поудобнее, забросила на него ногу, голову придвинула поближе, на предплечье. «Они больше, чем попутчики», — сказал он наконец. «Они новый мир, совсем новый». Лилит сказала осторожно. «Ты видел сотни, если не тысячи миров, и все они отличались один от другого. Совсем мало». Он буркнул. «Да ничем не отличались. Но этот совсем иной цветок. Пока дикий, как терновник, но из терновника терпеливые садоводы вывели дивные прекрасные розы. А ты отличия этого мира еще не заметила?» Она вздохнула, снова пощекотала ресницами ему руку, с удовольствием замечая, что он ощутил, оценил. «К сожалению, мой дорогой рыжий зверь, долгая жизнь не дает ни особых знаний, ни какого-то особого превосходства. Да ты и сам знаешь. Правда, ты сумел развить особые способности, но как быть тем, у кого их нет? Эти и через 1000 лет будут такими же, как и в 40. Потому как сами люди не смогли сдвинуться с того уровня, на каком пребывали сотни тысяч лет. Так их не могли сдвинуть подвижники вроде тебя. Не обижайся. Я теперь понимаю, что Бог оставил мне долгую жизнь для примера. Все могут увидеть. Долгая жизнь не прибавляет мудрости». Олег сказал успокаивающе. «Да ладно тебе! Мы знаем, он оставил тебя как лучшее из всех своих творений!» Она лукаво улыбнулась. «А не человек ли самое лучшее?» «Человек самое нужное», — возразил он серьезно. «Даже, возможно, необходимое. Хотя трудно предположить, что Богу что-то может понадобиться. Но я не христианин, могу смотреть со стороны и говорить правду». Она охнула. «Олег, ну ты и наглец! Как может Богу что-то понадобиться, да еще от им же сотворенного из праха?» Олег проворчал недовольно. «Откуда я знаю? Да вот чувствую. Мы ведь тоже могли бы и дальше собирать корешки в лесу, выковыривая голыми руками. Но вот придумали лопату. Возможно, для Бога мы инструмент, с помощью которого тоже хочет копать глыбже». «Ну и наглец», — повторила она потрясенно. «Я такой», — согласился он и дерзко ухмыльнулся. «По образу и подобию». «Значит», — повторила она, все еще не веря в услышанную наглость, Он с помощью людей хочет сделать то, что не в состоянии сделать сам? Ну да, что-то в этом роде. Ладно, спи, а то уже светает. Договорились? Одеяло не стягивать. И не легаться, пробормотала она послушно. А то удавишь. Помню. Некоторое время она лежала тихо, прислушивалась к его ровному дыханию. Выждав, спросила шепотом. «Почему не спишь?» «Не знаю», — ответил он негромко. «Недостаточно устал. Мысли всякие». «Грубый ты», — упрекнула она. «Хотя бы соврал, что тебя волнует мое присутствие». «Ого, в самом деле волнует». «Да это я так задумался», — объяснил он неуклюже. Однако Лилит уже отшвырнула одеяло и снова оказалась на нем. Прижалась всем горячим чувственным телом. Он ощутил, как жар перетекает в его тело и без того раскаленное, будто вынырнул из кипящего масла. Она припала к его губам, и хотя Олег никогда не любил целоваться, какое-то глупое занятие, но сейчас ощутил странную сладость, от которой по телу побежали щекочущие мурашки. Руки их сплелись, она охнула, закусила губу, выгнулась, мышцы напряглись в болезненно-сладкой истоме. Она чувствовала, как гаснет разум, а власть над телом берет древняя мощная сила, намного более сильная, грубая, могучая, не знающая преград. Потом, когда дыхание у обоих шло с хрипами, а грудные клетки жадно вздымались, хватая открытыми ртами воздух, они долго лежали, медленно и неохотно возвращаясь в этот приземленный мир. За окном все еще темнота. Зря Олег пугал ее близким рассветом. Лишь тоскливо замыкала далеко внизу разбуженная корова, да еще донесся слабый волчий вой. Лилит повернулась к нему, снова забросив ногу ему на живот, чуть ли не на грудь, голову пристроила на могучем бицепсе. Прошептала тихонько потерянным голосом. «Я уж думала, что меня ничем не удивишь, и все мужчины всегда будут намного слабее и проще меня». Он проговорил лениво. «А разве не так? Томас так восхвалял твое древнее происхождение, но никак не решался сказать, насколько оно древнее. Думаю, у него просто язык не поворачивался. Примерзал. А то и вся кровь замерзала, как у лягушки в декабре». «Ну и что?» — сказала она. «Сколько их было, этих мужчин? Но никого я не признавала даже равным. И ни один так и не стал моим мужем». Он хмыкнул. «А этот? Как его? Азазель?» Лилит возразила оскорбленно. «Мужем? Нет, никогда!» «Но я как-то читал в старых хрониках». Она фыркнула. «Мало ли что набрешут. Мужем у меня может быть только тот, кого я сама признаю, что он сильнее». Он спросил с недоверием. «И что же, за все время с начала создания мира?» Она скромно опустила веки. Тень от длинных ресниц упала на бледные щеки. «Ах, Олег, тебе в это трудно поверить? Мне тоже. Да, за все время с начала создания света я не встретила никого сильнее. Мужчин было много, верно, но сильнее. Не забывай, кто меня создал. А все остальные существа — это уже, как понимаешь, прах от праха». Он взглянул остро. «Но я тоже прах». Помолчал. Она выговорила с трудом. «Именно это я и говорила себе все время. Повторяла и повторяла. Убеждала, что ну никак не можешь быть сильнее. Ну не может человек самостоятельно так раздуть в себе искру, что станет ярче чистого света, из которого создана я». Он слушал, слегка кивнул, развел руками. «Ну, я тоже так думаю». Она возразила. «Это не так. Ты сумел. Не знаю как, но сумел. Первым сделал то, к чему так стремился Творец, на что он рассчитывал, создавая то, что считает шедевром. И как странно, даже причудливо, что его покорные ученики мрут как мухи, а ты, бунтарь, не признающий его вообще, сумел первым... Олег, ты хоть понимаешь, что ты первый?» Он покачал головой. Зеленые глаза блеснули злостью. В голосе прозвучал нешуточный гнев. «Не понимаю и не принимаю. Я не хочу быть ни первым, ни последним в чьем-то войске, цели которого мне чужды и непонятны. Спи, а то удавлю». Он отвернулся, выбравшись из-под ее ноги и высвободив руку. Схватил скомканное ногами одеяло и укрылся до плеч. Лилит выждала, прильнула тихонько к его спине. Чувство умиротворенности и защищенности тут же разлилось по телу. Она заснула сразу и очень крепко. На другой день от сэра Торвальда, отца Томаса, Олег узнал, что во все королевства уже отправлены гонцы, и вскоре на похороны короля, который так неудачно связал свою судьбу с тайнами, начали прибывать короли соседних стран или близкие из королевской родни, а также бароны и знатные сеньоры. Первым прибыл с небольшой дружиной на быстрых конях король Фафнир. По старому обычаю кони не подкованы, хотя теперь англы сражаются обычно в тяжелых доспехах. Отсутствие подков не прибавляет коням скорости, только вредит копытам. Правда, на этот раз даже король, не говоря уже о телохранителях, прибыл без доспехов, надев поверх свитера лишь легкую кольчугу. Прибыл Азнавур. Он тоже, как и Фафнир, из дальнего королевства. А последними начали въезжать в город, как водятся те, кто живет совсем рядом. Столица постепенно заполнялась богато одетыми вельможами, в гостиницах и на постоялых дворах подняли цены. Покойный король, как он понял с удивлением, пользовался уважением среди рыцарства и симпатией у простого народа. Он был свойский король, почти никого не обижал, соседей не притеснял, воевать не любил, предпочитая проводить время в пирах и на охоте. А если его кто задевал, старался отделаться шутками. Споры решал миром, у него в королевстве всегда был урожай, так что нередко помогал соседям либо зерном, либо мукой, позволял рубить свой лес, где деревьев все равно не уменьшается. Больше ни рыцарям, ни народу знать не полагалось. Это только в последней смертельной схватке удалось узнать, какой ценой он все это заполучил. Но из деликатности принято было считать, что король погиб по нелепой случайности, когда ночью возвращался с охоты, а на него напали разбойники, приняв за богатого купца. Для спокойствия в королевстве короли и правители должны выглядеть чистыми и непогрешимыми. В этой ситуации для спокойствия страны глупо и бесполезно было бы вякать о том, как на самом деле погиб король. А для будущего короля, кем бы он ни был, присутствие Томаса будет более чем нежелательным. Томас кипел от ярости. Уже в замке он дал волю гневу и горько жаловался отцу на неблагодарность и вероломство сеньоров. Отец кротко поддакивал, уже не тот грозный воин, каким Томас привык его видеть, и лишь однажды напомнил, что вероломными были изначально. Ведь если бы он не прибыл в самый последний момент, замок был бы захвачен.